Глава 4. Не верь гоблинам. В дверном проеме виднелся силуэт неизвестного посетителя. Для детального осмотра было слишком темно, но точно высокий, не меньше 1,90 м. Стройный, кажется. Волосы длинные. Девушка? Блин. «Чего встал? Иди уже!» Донеслось басовитое из-за спины длинноволосой фигуры, и, стоявший в проеме, словно получив пинка под зад, головой вперед влетел в зал. Шагнувший за ним оказался маленьким кряжестым человечком с факелом в руке. Ничего другого я просто не успела заметить. Хрупкая фигура, бесцеремонно брошенная в зал, приземлилась на мои воздушные шарики. Те, естественно, незамедлительно лопнули. Услышав оглушительный шум, мелкий подпрыгнул и взмахнул руками, лопнув еще с пяток. Ну и поскользнулся, конечно, каток все-таки. Ошарашенные грохотом в темноте, мои гости орали, размахивая чем ни попадя. У коротышки удалось разглядеть нечто вроде топора, а тощий орудовал парой кинжалов. Больше в полутьме, разбавленный тусклым наколдованным мной светом, ничего было не разобрать. Мелкий размахивал своим факелом, шарики с грохотом лопались, пламя металось, добавляя представлению красок и разбрызгивая вокруг искры, от которых... Ага, именно, лопались шарики. Мама родная! Мне вдруг стало весело, как никогда прежде. Вот оно, приключение. Я села на пол, безудержно хохоча. Хорошо, что меня не слышно, а то эти зайцы, испугавшиеся простых воздушных шариков, вообще окосили бы. Что там Дон Кихот со своими мельницами? Вон тот длинный со своим Санчо Панса вообще с воздухом сражаются. А сколько патетики, огня, страсти. Явно решили живыми не сдаваться. Надо бы подыграть, а то вдруг им надоест бестолку оружием махать. Я вытянула руки и уже почти представила дождь из куриных яиц, когда мелкий поскользнулся и врезался в колонну. Раздался гул, будто кто-то ударил в гонг. «Что там у него? Медный таз?» Видимо, последнее я произнесла вслух, так как вместо задуманного града яиц сверху полетели тазики. Один особенно крупный экземпляр, больше похожий на небольшую ванну, с красивым звуком припечатал Санчо Панса по кумполу и, перевернувшись, погреб под собой. Коротышка басовито и зло бронил все и вся. Его высокий товарищ пока умудрялся уворачиваться, извиваясь ужом. И все это на льду. Силен. Я уже не смеялась. Беззвучно корчилась, согнувшись пополам и безуспешно хватая ртом воздух. Увлекшись дармовым развлечением, даже не заметила, как в дверях появились и неподвижно замерли новые участники моего праздника жизни. Внезапно один из новеньких вскинул руку, раскрытой ладонью вверх, и нараспев произнес «Ачкартах мегретуэ». Зал залило светом, и мы вместе со стоящими на пороге огляделись. Не знаю, как у других, у меня челюсть упала. Представьте себе огромный зал с идеально гладкими молочно-белыми, почти светящимися стенами. Потолок теряется где-то высоко-высоко. Покрытые изящной резьбой полупрозрачные колонны из минерала, похожего на наш янтарь, только пронизанного серебристыми прожилками, причудливо дополняющими рельеф. Пол выложен плиткой из того же камня разных оттенков. Все торжественно, очень красиво и даже пафосно. И среди всего этого великолепия разноцветные резиновые ошметки погибших в неравном бою воздушных шаров, рыже-зеленая лохань, из-под которой доносится злобная ругань, а откуда-то сверху летят и летят десятки тазов и тазиков, гулко звеня при падении на пол. В довершение всей этой красотищи вокруг мечется уцелевшее красно-желто-зелено-сине-розовое воплощение моей детской мечты. А в центре, грациозно уворачиваясь от медных снарядов, изгибается высокий хрупкий эльф с классическими острыми ушками и длинными снежно-белыми волосами. Да уж, есть от чего впасть в ступор. Насмотревшись на сюрреалистичную картинку, я обратила внимание на вновь пришедших. Падающие тазы мешали как следует их разглядеть, и я, махнув рукой, рявкнула: «Хватит!» Поток иссяк. Наступила звонкая тишина, но лишь для того, чтобы через мгновение окраситься вскриком осевшего на пол эльфа. Последний тазик литров этак на 7 все-таки нашел свою цель. На благородном эльфийском лбу сразу появилась огромная шишка. Внушительная такая, стремительно наливающаяся синевой. Называется «Успел заскочить в последний вагон». Везунчик, ничего не скажешь. Вдоволь налюбовавшись плодами моей коварной магии, я перевела взгляд на стоящую в дверях группу. «Ну-ка, ну-ка, кто тут у нас?» Даже не пытаясь справиться со своим неуемным любопытством, я подошла поближе и присела на бадью, из-под которой доносилась изощренная брань мелкого. Так что мы имеем? Подо мной, судя по особенностям фигуры и запримеченному во время битвы топорос, скорее всего, гном. На полу, сведя глаза в кучку, отдыхает классический эльф. Учитывая цвет волос, вероятно, светлый. А жаль. Я тихо вздохнула. Мне всегда гораздо больше нравились темные. Синдром красной шапочки, блин. А в дверях? Компания-то колоритная. Не прикопаешься. Чуть впереди высокий, широкоплечий, лет 30 на вид парень с пепельно-серыми волосами. Полностью изумрудные глаза без привычной радужки, но зато с вертикальным зрачком. Левой рукой пепельноволосый держал за шкирку зеленое, лысое, покрытое крупными бородавками существо. Конечности у зелененького были туго связаны. Существо вяло трепыхалось, подергивая обвисшими ушами, и выглядело так безнадежно испуганно, что я прониклась к его держателю искренней неприязнью. Вот гад! Издевается над маленьким, жлоб двухметровый. Тут из-за спины пепельноволосого шагнул шкафчик. Вот он, принц моей мечты. Я годинка хихикнула. Ага, всю жизнь о таком мечтала. Рост чуть ниже среднего, всклокоченные темные волосы, в которых даже при скудном освещении можно было разглядеть кучу разного мусора, вроде палочек, соломинок и сухих листочков. Довольно крепкий на вид. Широкие плечи, тумбообразные ноги, прямая спина. Ноги, правда, кривоватые, но это мелочи. В целом, очень даже ничего, если не смотреть на зубы. Длинные, острые клыки выдавались концами наружу, словно по ним хорошенько ударили изнутри. Зубной чистокол делал из лица жутковатую фантасмагоричную маску. Бр! Кто же это? Тролль? Орк? Кто-то и вовсе мне неизвестный. Первым из ступора вышел пепельноволосый. Небрежно сунув орку своего зеленого пленника, он вынул из-за спины прямой меч и шагнул ко мне. «Он меня видит?» На мгновение я растерялась и с перепугу метнулась назад. «Угу, все бы метались, сидя на тазиках». Естественно, я навернулась с округлого донышка и шлепнулась на пол. Силой воли хватило лишь поджать ноги и отползти чуть подальше. Но на этом все. На меня надвигался мужик с обоюдоострой железякой, а я уставилась на него, как удав на кролика, и шевельнуться боюсь. Зеленоглазый сделал еще шаг, а потом одним завораживающе плавным движением поднял ванну, на которой я только что сидела. Держа меч чуть отведенным в сторону, этот гад молниеносно отпрыгнул, готовый ударить. К счастью, рубить с плеча не стал, а когда увидел всклокоченного и красного от ярости коротышку, лишь ухмыльнулся. Правда, оружие не убрал, внимательно зыркая по сторонам. Забавно. Взгляд цепкий, ищущий. А на перепуганную девушку ноль внимания. У них тут совсем женщины не в чести. Даже как объект для любопытства не котируются. А тазиком в лоб. «Что здесь произошло?» — произнесла будущая жертва эмансипации. Кстати, голос у мучителя недомерков оказался бархатным, сказочно глубоким и, на удивление, красивым. «Маграбах Кирган Орта!» Поднимаясь, самозабвенно взвыла морковно-рыжая чучело, освобожденная из медного плена. «Кираха гмату зарта унгра!» Возопила, наступив на заплетенную в несколько толстеньких косичек собственную бороду, и смачно плюхнулась плашмя на пол. Да, все-таки гном. Именно такой, какими я их представляла. Черные глаза под густыми сросшимися бровями, нос картошкой, непропорционально широкие ладони, похожие на лопаты, густой бас и бесконечный поток ругани. Смысла ее я не понимала, но интонации, пафос, накал. Я даже позавидовала немного. Мне так никогда не суметь. Допетрив, что от озверевшего гнома толку не добиться еще долго, пепельноволосый сделал ход конем. В буквальном смысле одной левой сгреб эльфа за шкирку, вернул того в вертикальное положение и слегка встряхнул. Блондин попытался вырваться из железного захвата, да не вышло. Но и в таком положении эльф умудрялся выглядеть надменно и презрительно сверкал огромными глазищами. Ага, еще он высокомерно поводил ушами, ввергая меня в бездну удивления. Как можно высокомерно дергать ушами? Ну вот как? Что здесь произошло? Выделяя каждое слово, вновь спросил пепельноволосый с некоторой долей раздраженной брезгливости. То презрение, то надменность. Сколько можно? Пожалуй, все мои потенциальные спасители друг друга стоят. Какая же это команда, если все так и норовят выказать друг другу пренебрежение? Не твое дело, Тарухан. Процедил сквозь зубы блондин, пытаясь прожечь взглядом все еще державшего его за шиворот меченосца. Вау, информация. Интересно, а Тарухан — это имя или ругательство? Обозванный уже открыл рот, чтобы выдать нечто явно нелицеприятное, но тут вмешался гном. Видно, немного успокоился и решил внести свою лепту в диалог. «Да мы и сами не поняли», — буркнул он досадливо. «Пока вы гоблина ловили», — кивнул в сторону зубастика на отлете придерживающего зеленое существо. «Мы нашли двери. Этот застыл на пороге, как статуя эрданского короля. Но я и подмагнул ему войти. Тут эльф вопить начал, загрохотало. Пришлось выручать. Когда мы сюда бежали, орали вы оба». Ставил свои 10 копеек орк, обводя поле брани насмешливым взглядом, и ехидно фыркнул. Знатная была битва. Зубовный скрежет оскорбленного до глубины души коротышки услышали все. Гном обиженно набычился и схватился за рукоять топора. У эльфа уши возмущенно дернулись, покраснев на кончиках, а рука сама потянулась к луку, видневшемуся из-за плеча. Обиделись насчет битвы? Орк и бровью не повел, с откровенным вызовом ухмыляясь, попавший под каток обстоятельств в парочке. Да, Тарухан, буду пока называть его так, авось не ругательство, неодобрительно покачал головой. «Отложим выяснение отношений ненадолго», — проговорил он сухо и отвернулся, а я с изумлением увидела, как по его лицу промелькнула быстрая улыбка. Странные отношения у них. Каждый готов другому глотку перегрызть, а этот еще улыбается чему-то. Причем скрытно, чтобы никто не заметил. Но что характерно, ни один меня не заметил. К добру или к худу я стала невидимкой. «Сейчас необходимо побыстрее найти наш кар и убраться подальше». Тем временем продолжил пепельноволосый и с хищной усмешкой кивнул в сторону пленника. «Нам еще гоблина допросить нужно». «Упс, а зелененький-то вовсе не так безобиден, как мне показалось сначала». «Гоблин, гоблин, гоблин. А что конкретно я про них знаю? Так, коварные, подлые, предпочитают действовать хитростью, не чураясь бить из-за угла. Довольно трусливые, но в большом количестве весьма опасные. Рановато я его пожалела. Хотя, может, в этом мире гоблины как раз белые и пушистые?» В голове мелькнула картинка милой деревеньки с пряничными домиками. Компания гоблинов в кружевных передничках разливает чай. Беседка, увитая жимолостью. Теплый ветерок игриво треплет край льняной скатерти. Кипяток наполняет хрупкие фарфоровые чашечки с растительным узором. От румяных булочек на расписном подносе упоительно пахнет яблоками корицей. Лепота. Я с умилением глянула на лысого недомерка. Оно, умиление то есть, сделало мне ручкой. Но не тянул бородавчатый малыш на белого пушистика. «Ты прав, Хартат», — неохотно согласился с Таруханом гном. «Ага, Значит, пепельноволосого с вертикальным зрачком зовут Хартат. Запомним. У нас не так много времени до заката, — заметил эльф. После захода солнца двери сомкнутся намертво, а проводить тут ночь, да еще в вашей компании, не хотелось бы. Гном покосился на Остроухова, словно выискивая в словах подвох, но так и не найдя, посетовал. Вот именно. Бородач запустил пальцы в волосы и задумчиво поскрёб макушку, оглядывая зал из-под сведённых бровей. Но мы понятия не имеем, как и где искать Нашкар. Ой, а и вправду. Где же Нашкар? Слона-то я и не заметила. Где амулет? Пока гном оглядывался, а эльф строил из себя памятник собственному высокомерию, Хартат повернулся к орку и пристально посмотрел тому в глаза. Зубастик хмыкнул, сунул руку за пазуху, откуда извлек грязную скомканную тряпочку, и передал ее Тарухану. «Да, не думала, что в этом мире носовые платки такой дефицит. Да это засаленное рванье в руки брать было противно, не то что друг другу передавать, да еще так чинно. Тоже мне ценность». Я брезгливо скривилась, а мужчина осторожно развернул тряпку. На его ладонь упал мутно-голубой невзрачный камушек размером с ноготь. Ушастый с бородатым пристально уставились на этот ничем особо не примечательный минерал. Забавно. Гном смотрел озадаченно, с явно выраженным скептицизмом. А вот эльф так презрительно поджал губы и высоко задрал нос, что сразу стало понятно. Злится. Почему? Кажется, в отличие от гнома, ему известен этот предмет и крайне неприятен сам факт нахождения камушков в чужих руках. Я перевела взгляд на причину треволнений. Ничего особенного. Из-за чего весь сыр-бор, интересно? Тем временем Хартат провел над камнем раскрытой пятерней и произнес нараспев. «Аргат тормекуст насикарн харметто». Проделав несколько замысловатых пассов, он подбросил вверх камушек и... Как ни странно, известное изречение о том, что брошенный камень всегда падает на землю, себя не оправдало. Голубоватой искрой тот завис в воздухе, потом дрогнул и спустя пару секунд метнулся вперед. И ловить бы его по всему залу, но, врезавшись в центральную колонну, камушек упал на пол. Что тут началось? Искатели ломанулись к потерпевшему крушение артефакту. Угу, зря вообще-то они повышенную гладкость полового покрытия не учли. Ой, зря. Интересно, так и должно быть, или у камушка навигатор накрылся? Несколько озадаченно подумала я, наблюдая за столпотворением. Впрочем, эльфу лед ничуть не мешал. А вот поскользнувшийся гном с размаху врезавшийся под коленки остроухому очень даже. Не устояв, блондинчик шлепнулся прямо на вопящий рыжебородый снаряд и, пронзительно взвизгнув, продолжил путь уже верхом на виновнике своего падения. К сожалению, до цели оставалось каких-нибудь 1,5 метра, которые эта парочка успешно преодолела и радостно встретила колонну жаркими объятиями, глухим стуком и звонким «Карах-эграмер». Ругался гном, а стучался эльф. Головой. Прямо в колонну. В то же время к злополучному камушку метнулись оставшиеся искатели. И опять же, зря орк потряхивал в воздухе гоблином. Ой, зря. Бородавчатый недомерок висел смирно, скорчив безразличную рожу, но незаметно для всех, кроме меня, споро распутывал связывающие его ноги веревки. С теми, что были на руках, зелененький уже справился, и теперь они лишь номинально украшали его запястья. Орку до камушка, да через тела поверженных товарищей было далековато, но старт он взял красиво, и все бы вышло как нельзя лучше, если бы не гоблин. Тот, болтаясь довольно близко к полу, ловко извернулся и подтолкнул очередной огибаемый зубастиком таск Хартаду, который тоже бежал к колонне. Медный диверсант попал Тарухану прямо под занесенную для следующего шага ногу. Она, опустившись, попала в таз и коварно поехала в сторону орка. Скользящий на одной ноге в позе почти идеальной ласточки, мужчина грациозно врезался в зубастика. А надо сказать, у пепельноволосого почти все выглядело до противного грациозно. В итоге орк с Таруханом, тесно обнявшись и сплющив таким образом гоблина между собой, покатили дальше. Угу, где благополучно натолкнулись на бывшее узилище гнома. Видимо, решив повторить его подвиг, все трое рухнули внутрь невнятной груды конечностей и тел, плотно заполнив лохань. Продолжили путь уже так, тщетно пытаясь распутаться. Активные телодвижения раскручивали оригинальное средство передвижения, и таким образом траекторию скольжения меняли весьма причудливо. Первым с непростой задачей освобождения справился зеленый лысик. Гоблин пулей, словно намазанный маслом, вылетел из ванны и, как следует, наподдал по ней ногой. Надо же! Не думала, что у мелкого столько силищи. Вон как заметно ускорилась лохань с искателями, испускающими забористые каргахающие вопли. Любуясь оригинальным зрелищем, я краем глаза заметила, как гоблин метнулся в сторону, где гном, сосредоточенно пыхтя, пытался спихнуть с себя бесчувственное тело эльфа. На лбу у Остроухова набухала уже вторая шишка. Я и ахнуть не успела, как лысик, не обращая ни малейшего внимания на возню у колонны, схватил светящийся голубым камушек и прыснул из зала. А вот искатели ничего не заметили. Ни один. Первый в бессознательном состоянии возлежал на голове второго, тщетно пытавшегося его спихнуть. Третий с четвертым, тщательно утрамбованные центробежной силой в лохань, как раз врезались в стену. Я же ничего сделать просто не могла.